Раздел 4. Плоды войны между мужчинами и женщинами. С момента возникновения цивилизации нарастает постоянное противостояние мужчин и женщин. Между ними идет необъявленная, а часто и неосознаваемая война. Вначале был матриархат. Не знаю, что выиграли от этого сами женщины, но в конечном итоге дело свелось к патриархату. Так давайте посмотрим на состояние дел сегодня. Выиграли ли мужчины? Выиграло ли человечество? Что дала победа мужчинам? Да, следует признать, что во многих областях мужчина имеет ряд преимуществ, которые часто оборачиваются для него трагедией и душевными муками. Усвоив идею собственного превосходства, он испытывает дискомфорт, когда его сексуальная партнерша обходит его в социально-карьерном плане. Об этом мы уже немного говорили. Я же хочу поговорить о выгодах этой победы в сексуальном плане. Речь идет о мужчине, который искренне считает себя существом высшего порядка, а женщину низшим созданием. В сексуально-эротическом плане. Первое. Он обязан быть сексуально активным, его приучают к этому с раннего детства, но вдруг он флегматик, а она холерик. Вот возьмет и первое сделает ему предложение. Многие мужчины этого не выдерживают, не потому что этому не рады, а потому что воспитание мешает. Они теряются, скукоживаются, сходят на нет. Второе. В сексе он обязан обеспечить женщине оргазм или уж, по крайней мере, всегда быть состоятельным, не сплоховать и прочее. Если мужчине еще позволено проявлять слабость в других областях деятельности, то уж в сексе сбои ему не прощаются, и даже если он имеет дело с умной женщиной, он все равно съедает сам себя. Забота о поддержании своего реноме является источником его постоянных сомнений и приводит зачастую к серьезным сексуальным расстройствам, особенно когда он имеет дело с любимой женщиной. Именно с ней у него часто ничего не получается. А с женщиной, к которой он относится пренебрежительно, получается все просто здорово. Небольшой пример. Он молодой преподаватель рисования. На последних курсах полюбил одну из студенток, на которой собирался жениться. Но у него затянулась комсомольская стадия. И когда он перешел к партийной, у него ничего не получилось. Его подруга была не прочь продолжать встречи, но он прекратил с ней всяческие отношения, впал в депрессию. Состояние усугублялось еще и тем, что не все ладилось на работе. Ученики плохо вели себя на уроках, не складывалась и творческая деятельность. Он приходил домой подавленным, депрессия развивалась, появились мысли о самоубийстве. В конце концов он рассказал все своей матери. После безрезультатных посещений нескольких психотерапевтов, урологов, экстрасенсов, биоэнергетиков и прочее, он обратился за помощью ко мне. Я ему предложил такой стратегический план. Вначале дозреть личностно, научиться вести уроки, зарабатывать себе на жизнь, окрепнуть физически, вернуться к творческой деятельности, а после этого заняться сексуальными вопросами. Он изучил нашу систему управления и творчески применил ее в своей профессии. Так вместо выспренних слов о силе изобразительного искусства он стал предлагать своим ученикам определить стоимость натюрморта и нарядов на семейных портретах, вычислить высоту дуба, под сенью которого собралась компания, чего он этим достигал. Дети подолгу смотрели на картины. Когда он учил их рисовать портреты, то самого непослушного мальчика посадил перед классом позировать. Прием выведения антилидера из группы. Работать ему стало интересно. Он прекратил занятия со мной. я в суете не проследил за всем этим, года через полтора он опять попал в поле моего зрения. Что же произошло? Родители, стараясь быстрее решить сексуальную проблему, обратились за помощью к урологам. А урологи сделали вот что. Это их стиль лечения нейрогенной импотенции. Когда он ждал в очереди, они подсадили к нему молодую женщину, имеющую большой сексуальный опыт и легко входящую в сексуальные связи, которая завела с ним разговор о том о сём. В конечном итоге он оказался у нее в постели. Секс получился неплохо, но она никак не подходила ему в качестве жены, ни в социальном, ни в культурном плане, да и внешне ему не нравилось. Кроме того, у нее оказались признаки хронического алкоголизма, которые проявлялись периодическими запоями. Личностно он так и не дозрел. Попытка завести знакомство с теми женщинами, которые ему нравились, заканчивались сексуальным поражением. Тем не менее, когда он возвращался к своей сожительнице, секс шел на достаточном уровне. В конечном итоге она родила от него ребенка, он женился на ней, но счастья в семье нет. Третье. Как бы такой мужчина не презирал женщин, от влечения к ним его природа не избавила, и потому он чувствует себя униженным, ибо вынужден связываться с существами более низкого порядка. Четвертое. Унизив женщину, он унижает и себя, ибо он вынужден общаться самым интимным образом с существом, которое в его представлении, хотя и ниже его, но которое еще и оценивает его лучшие, собственно, истинно мужские качества. Если же она еще и венчает его голову ветвистыми рогами, то такая измена превращается в самое большое унижение, обесценивая все его другие достижения. Хочу упомянуть небольшую сцену из романа «Чингисхан». Вечером после боя, смертельно уставший, он вошел к себе в шатер. Там его ждала одна из жен, почти еще девочка, которой было лет 13, с которой у него еще не было завершенных сексуальных отношений. Ему было не до секса, он хотел отдыха, а не секса, но в ее глазах он читал презрение. Все его военные подвиги были обесценены. Пятое. Подобная психология лишает человека таких чувств, как эротическая любовь. Любить ведь можно только равного. Кстати, сексуальные отношения у них основаны только на влечении. Шестое. Мужчины не могут пожаловаться на неудачи в общении с женщинами. Если женщину бросает мужчина, то ей сочувствуют не только женщины, но и мужчины. Если женщина бросает мужчину, то над ним смеются не только женщины, но и мужчины тоже. Ему и пожаловаться даже неудобно, хотя иногда хочется плакать. По этой причине мужчины чаще и тяжелее болеют психосоматическими заболеваниями. Инфаркт миокарда, язвенная болезнь желудка, церебральный атеросклероз и другое. Кстати, наукой установлено, что женщина любит сильнее, но выздоравливает от несчастной любви быстрее. У мужчины все наоборот. Он слабее любит, но страдает от неудачной любви больше. Среди жертв наркоманической любви всегда больше мужчин. Многим необходимо было стационарное лечение. Женщины же обходились амбулаторной помощью. Литвак, 1998 год. В социально-производственном плане. Первое. Мужчины-руководители, которые придерживаются такой психологии, часто допускают ошибки при подборе кадров. Я знаю одного руководителя, который не принимал на ведущие должности женщин, и это был не какой-нибудь темный человек, а доктор наук, профессор, заведующий кафедрой. Все преподавательские должности у него были заняты мужчинами. Женщин он не рассматривал даже в качестве кандидатов. Естественно, несколько раз он попадал впросак, от чего страдало дело. Второе. Такая психология формирует отряд женщин-феминисток, которые презрительно относятся к мужскому полу. Это женщины, которые, как правило, многого достигли. Мужчин они вблизи себя не терпят, а подчиненных набирают только из женщин. Я знал таких руководителей женщин, и у них были сексуальные проблемы. Мужчины страдают от такого отношения, но, как ни странно, и многие женщины сами считают себя существами второго сорта. Основной целью их жизни становится семейная жизнь, муж, дети, хозяйство и тому подобное, а до того — удачное замужество. Как-то я преподавал психологию общения в школе красоты. Ученицами этой школы были девочки 12-16 лет. Из вполне, может быть, даже более чем обеспеченных семей. Их обучали наносить макияж, красиво ходить, правильно сервировать стол и тому подобное. Я спросил, какая цель у них в жизни? Ответ меня поразил. Вот он. Найти человека. Я мягко заметил, а может быть, лучше стать человеком? Больше я в этой школе не работал. Их мамы, нашедшие человека, ну, разве это не латентная проституция? Возмутились тем, что я хотел помочь их дочерям стать людьми. В итоге такая жизненная позиция приводит обычно к ряду определенных последствий. Женщина, усвоившая идеологию патриарха, считает свою судьбу сложившейся, только если она выходит замуж. Все усилия тратит на то, чтобы приобрести товарный вид и успешно продать себя на рынке невест, вместо того, чтобы стать профессионалом высокого класса, то есть осуществить свою человеческую функцию. Есть что-то биологическое в том, что человек произносит примерно такие фразы: «Какой мужчина может себе позволить? Я же женщина!» Конечно, женщины в силу своей половой психофизиологии склонны к одним видам деятельности, а мужчины к другим, но ведь это статистика. К вам, мои дорогие читательницы, это не имеет никакого отношения, и если вам хочется стать математиком, милиционером, летчиком или овладеть еще какой-нибудь другой мужской профессией, дерзайте. Конечно, будет труднее, чем мужчине, но и специалист из вас выйдет более квалифицированный, чем представитель сильного пола, не прошедший этой борьбы. Ничего страшного. Если станете профессионалом экстракласса, сексуальный партнер у вас найдется, хотя не обещаю вам легкой жизни и при таком подходе. Но когда вы готовитесь стать не специалистом, а только женой, у вас будет проблема не с кем. А когда станете профессионалом высокого класса, она будет звучать как «пока не из кого». Но это уже переносится значительно легче. Ведь гораздо лучше, когда ты выбираешь, чем когда тебя выбирают. Такой подход приводит к тому, что женщина нередко выходит замуж за человека ниже себя по духовному развитию, но неплохо зарабатывающему. Здесь возможны два варианта. В первом случае она заставляет его учиться, дотягивая до себя. Когда же он получит образование и займет должность, он может ее бросить, и она требует от общества вернуть негодяя, который нашел другую женщину, естественно, на производстве. Конечно, не любовь ею руководит, а обида. Я таким женщинам говорю примерно следующее. Выходя замуж, бери готовую продукцию, а не полуфабрикат. Хоть один день, да будешь счастлива. И вообще, выходи замуж, а не бери себе ребенка на воспитание. Дети от родителей уходят, это закон природы. Во втором случае она заболевает. В практике врача-психотерапевта это проявляется в форме истерического невроза, где временно помогает только стационарное лечение, в процессе которого она может избегать сексуальных контактов. Мужчина таких мук не испытывает. Знаете, что если мужчина занимается с вами сексом, то что-то положительное он к вам испытывает. В ваших силах эти чувства довести до чувства любви. Женщина же может симулировать сексуальную страсть. Я не советую следовать этому в супружеских отношениях, обычно все заканчивается трагически. При производственном же сексе, когда в основном преследуются матримониальные цели, лучше продемонстрировать страсть. Больше получишь, ибо удовлетворишь чувство собственной значительности. Женщина часто выходит замуж не потому, что любит, а потому что надо выйти замуж. Женщина занимается сексом не с тем, с кем ей хочется, а с кем положено, но ведь рано или поздно обязательно находится и тот, с кем хочется, но обычно на производстве. Тогда женщина фактически чувствует себя изнасилованной. Секс — вещь тонкая. Это или высшее наслаждение, или изнасилование. Но добровольный секс с нелюбимым мужем хуже изнасилования. Ведь в случае насилия у женщины есть хоть какое-то оправдание, ей можно посочувствовать, а вот в том, что она занимается сексом с нелюбимым, и обвинить никого нельзя, сама выбирала. Я даже для женщин такой афоризм придумал. Грех отдаваться, если не любишь, но грех не отдаваться, если любишь. К чему это приводит? В лучшем случае понравится другой мужчина, как правило, на производстве. Начнется служебный роман. В худшем случае, когда моральные догмы не позволяют этого, начнутся гинекологические заболевания. Этот неосознаваемый ответ организма на секс с нелюбимым человеком. Я обследовал женщин, регулярно посещающих гинекологический кабинет, где у них там находили всякие хронические заболевания, и не встретил ни одной, которая бы любила своего мужа. Нет, на словах-то многие, но вот когда мы с ними проводили цветовой тест отношений, где не задавали никаких вопросов, то выяснялось, что любви-то у них не было. А вот те, кто любил своих мужей, гинекологическими заболеваниями никогда не болели, а к врачу обращались только во время беременности или плановых обследований. Нечто посередине мужа всякими неосознанными маневрами она доводит до импотенции или алкоголизма. Она смиряется с ситуацией, сексуальные потребности редуцируются, находит себя в работе или в доме, каждый живет своей жизнью. Женщина в сексе всегда чувствует себя жертвой, ведь она отдается, хотя чисто анатомически и физиологически отдает и отдается мужчина. Он отдает сперму, да и чисто физической энергии тратит на это гораздо больше. В психологическом плане, как следствие психологической защиты, у многих женщин развивается враждебное отношение к мужчинам, иногда на неосознаваемом уровне, что мешает строить семейные отношения. Рано или поздно тайное станет явным. Приведу пример. Лет 12 назад под моим руководством выполняла дипломную работу студентка, выпускница психологического факультета Ростовского университета. Она принимала участие в разработке цветового социометрического теста, разработанного мною для диагностики структуры групп и выявления лидеров и антилидеров. Я был очень доволен ее работой, которой она занималась с творческим запалом, высказывая ряд интересных идей. Тест этот построен на основании теста отношений Эткинда. Осваивая, мы проводили его на себе. Так по этому тесту выяснилось, что у нее отрицательное отношение к мужу, хотя на уровне сознания она его любила. И вообще они поженились всего несколько месяцев назад, а до этого вместе учились, то есть хорошо знали друг друга. Она сама удивилась подобному результату и попросила меня объяснить его. Удалось выяснить, что в своих планах деловые роли они распределили следующим образом. Он в семье играет первую роль, а она помогает ему делать карьеру. На уровне сознания она была согласна с этими планами. Самого мужа я не видел, но моя дипломантка была просто талантливым человеком, и если бы она отказалась от реализации своих замыслов, то стала бы просто несчастным человеком. Да и с мужем отношения рано или поздно ухудшились бы. Она не простила бы ему сломанную жизнь. После такого анализа ей стало легче. Она успешно защитила диплом, и они уехали из Ростова. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но я думаю, что у нее все сложилось благополучно, ведь муж ее тоже психолог, и, судя по ее словам, умный парень. Может быть, она прочтет эту книгу и откликнется. Было бы здорово. Формируется идея шеи. Муж — голова, жена — шея. В развернутом виде такая психология формируется у некоторых женщин. Мне его любить не нужно, а если он меня будет любить, а я нет, то я им смогу управлять. Вот одна так и доуправлялась. Когда ей было 55 лет, она не выдержала и в сердцах сказала ему: «Я тебя никогда не любила». Он ей ответил: «Мне повезло больше. Я прожил с любимой женщиной. Отгадайте, кто из них был моим пациентом». Нетрудно догадаться, что она.